Глава 22. Поздно вечером, рассмотрев себя в зеркале, Хлоя решила, что она совсем не похожа на мальчика даже в мужской одежде. Нанковые брюки пристегивались к белой батистовой рубашке с гофрированным воротником. Поверх рубашки надевался короткий приталенный жакет с двойным рядом пуговиц от плеча до талии. Костюм дополняли белые чулки и пара черных туфель без каблуков. Туфли оказались великоваты, и пришлось подложить в них бумагу, а в остальном все подходило очень хорошо, или, по крайней мере, ей так казалось. Но все же что-то в облике было не так. Она нахмурилась, поворачиваясь перед зеркалом. Дом затих. Данте лежа наблюдал за ней, полузакрыв глаза, а Фальстаф тихо чирикал на своей жердочке. Хлоя, наконец, поняла, в чем дело. Приталенный жакет подчеркивал форму ее груди, ничего не скрывая, а изгиб бедер гораздо больше привлекал внимание, когда их обтянули брюки. В мужском костюме вид у нее был ужасно неприличный. Это Хлоя ясно видела. Леди Смолвуд, наверное, упала бы в глубокий обморок при виде девицы в подобной одежде. А Хьюго? Ну, что думает по этому поводу опекун, она узнает довольно скоро. А теперь ей следовало поторопиться. Хлоя натянула черную вельветовую шапочку на голову, закрыв лоб. Это никак не изменило общее впечатление от костюма. Часы на камине пробили 2. И, добравшись до двери, она тихо открыла ее. Данте зашевелился, но поскольку он уже привык оставаться без нее ночью, то лаять не стал, а только вздохнул и свернулся в тугой клубок, когда она выскользнула в темный коридор. Хьюго еще не вернулся, и, значит, Самюэль, как обычно, ждет его. Если Хьюго не объявится в ближайшие 5 минут, план сработает. Она сбежала по лестнице и буквально влетела на кухню. «Самюэль, я ухожу с друзьями. Скажи Хьюго, чтобы он не волновался». «Какого черта?» — дремавший Самюэль очнулся, вздрогнув, и уставился на нее, как на привидение. «Что ты сказала?» «Я ухожу. Скажи Хьюго, что я вернусь через 2 часа. Если ты не запрешь парадную дверь, то я никого не разбужу». Самюэль еще не успел прийти в себя, чтобы встать на ноги, а она уже исчезла. Прошло не меньше минуты, пока он, наконец, понял, что происходит, и, грубо выругавшись, бегом бросился за девушкой. Парадная дверь была прикрыта, но не заперта. Он выбежал на улицу как раз в тот момент, когда Хлоя в своем возмутительном костюме садилась в наемный экипаж. Ей помогал молодой человек. «Иисус, Мария и Иосиф!» — пробормотал Самуэль, снова закрывая дверь. «Да, теперь скандала не избежать». Он вернулся на кухню, почесывая затылок, совершенно не сомневаясь, что у Хлои были свои причины поступить так безрассудно. Он поставил чайник на плиту и уже собрался заваривать чай, когда услышал шаги Хьюго в холле. «Еще не спишь?» «Самюэль?» — спросил Хьюго, входя на кухню. «Не стоило дожидаться меня?» «Да, но я предпочел подождать», — ответил Самюэль. «Но уж, девочку, вы будете дожидаться без меня. Вот ваш чай». «Ее нет дома?» — сразу встревожился Хьюго. «Она куда-то отправилась», — сказал Самюэль, снова занимая свое место у камина. «Примерно с 30 минут назад, совершенно спокойная, она вошла сюда и сказала: «Самюэль, я ухожу. Скажи Хьюго, что я вернусь через 2 часа. Не запирай дверь». Это она придумала, чтобы, значит, никого не разбудить. Куда она отправилась? Ради бога! Сейчас 3:30 утра, не знаю. А уж одета была, так что даже боюсь, что и подумать». Он отхлебнул чай и сжал губы. Хьюго застонал. «Выкладывай, Самюэль, я не выношу неопределенности. Одета как парнишка она была. Хотя она не была похожа на мальчишку. Выпирает везде там, где не надо», — добавил он. «Что? Что слышал? Уселась в наемный экипаж с каким-то из тех ребят, что всегда болтаются возле нее». «Я чувствовал, что она что-то задумала», — пробормотал Хьюго. «По какой-то причине мне никак не удавалось заставить ее прислушаться ко мне, когда речь шла о ее безобразном поведении. Думаю, теперь придется заставить ее выслушать все». «Слушай, Хлоя, должен сказать, что эта одежда совсем не делает тебя похожей на мальчика», — сказал Джулиан. Икнув, он уставился слегка затуманенным взглядом на стройную фигурку. Когда экипаж повернул за угол, а железные колеса загрохотали по булыжной мостовой, он схватился за ремень. «Я знаю», — сказала Хлоя. «Вы что, все навеселе?» «Только не Деннис», — сказал ей Фрэнк с кривой ухмылкой. «Трезв, как судья. Правда же, Деннис? Пока мы напивались в стельку у Крипса, наш Деннис вел себя как паинька в салоне своей мамочки». «Совсем неплохо, что хоть один из нас не пьян», — заявил Деннис. «Иначе мы бы никогда не попали туда, куда направляемся». Он не мог оторвать глаз от Хлои. Однажды он был в часовне, когда там развлекались с девочками, переодетыми в мальчиков. Воспоминание мгновенно возбудило его, и он поерзал на сиденье, радуясь, что в карете темно. Он отвернулся, чтобы не смотреть на Хлою, и попытался отвлечься от возникавших перед ним образов. Если он захочет получить Хлою как награду за свой успех, Джаспер даст ему разрешение, он был уверен. Карета остановилась, прервав поток его мыслей. «Приехали!» Фрэнк стал выбираться из кареты, споткнулся и упал на одно колено, страшно развеселившись, как будто это была самая веселая из всех возможных ситуаций. Он встал и поплелся вперед, чтобы заплатить кучеру. Деннис быстро спустился и протянул руки, чтобы помочь Хлое. Она спрыгнула со ступеньки, весело заметив, что брюки, безусловно, кое в чем удобны. Джулиан несколько минут не появлялся. Он искал в карете перчатку, которую куда-то подевал. Наконец все они благополучно выбрались, и карета отъехала. Освещенный мерцающим оранжево-красным светом факелов, масляных ламп и жаровин, рынок бурлил. Тележки грохотали по булыжникам, мужчины и женщины торопились разгрузить плетеные корзины с еще живой рыбой. Камни мостовой были сырыми и скользкими от рыбьей чешуи, и Хлоя поморщилась от резкого запаха рыбы. Воздух был напоен какофонией звуков. Возницы понукали лошадей. Женщины, пробиравшиеся через толпу с корзинами на голове, громко смеялись или ужасно ругались. Уличные торговцы нараспев предлагали свой товар. «Боже!» — сказала Хлоя, слушая особенно цветистую перепалку между двумя крупными женщинами с мощными руками. «Фальстаф мог бы кое-чему у них поучиться». «А кто он?» — спросил Джулиан, запинаясь. «Да, это один из парней у Шекспира», — сообщил ему Фрэнк со знающим видом. «Ты что, не помнишь?» — Джулиан покачал головой. «Вообще-то я говорила о попугае», — сказала Хлоя. «О, нет, не попугай». Теперь настала очередь Фрэнка покачать головой. «Ты совершенно не права, дорогая девочка. Это не попугай, а какой-то тип у Шекспира. Я помню очень хорошо. Да, но это и попугай тоже». Ха, ладно. Хлоя поняла, что сейчас совершенно невозможно разумно говорить с ее подвыпившими кавалерами. «Давайте поищем устриц. Вон там, под навесом», — Деннис решил взять дело в свои руки. Он подхватил Хлою под локоть и повел в сторону шумного шатра, установленного на лужайке. У входа раскачивались две масляные лампы, освещая руки женщины, открывавшей раковины устриц с поразительной скоростью. Она была без перчаток, и ее руки сплошь покрывали мозоли и ссадины, следы многих лет работы с острыми, как бритва, ракушками. «Четыре дюжины, милейшая!» — заявил Фрэнк, раскачиваясь перед ней. «Это будет шиллинг!» — ответила женщина, не поднимая головы. «Глупости!» — сказал Деннис. «Вчера ночью они стоили 6 пенсов». «Какая разница?» — спросила Хлоя горячим шепотом. «Несправедливо лишать ее заработка. Тебе бы понравилось вот так работать каждую ночь?» Деннис пристально посмотрел на нее в свете мерцавших ламп. Ее глаза сейчас почему-то казались совсем лиловыми. Губы были твердо сжаты. Он никогда не слышал, чтобы кто-нибудь высказывал подобное мнение, и на мгновение даже растерялся, не зная, что ответить. «Хлоя права», — заявил Джулиан Ройс в кармане. «Совершенно права. Всегда права. Правда, Хло?» «Не зови меня Хло», — сказала она, засмеявшись, когда он стал близоруко рассматривать содержимое своих карманов. «И хоть я не всегда права, но здесь не уступлю». «Вот». Деннис вытащил 2 шиллинга и бросил их на перевернутый ящик, стоявший рядом с женщиной. Она быстро взглянула на неожиданно щедрую плату, кивнула, а руки без остановки продолжали делать свое дело. А вот Хлоя была менее сдержанной в своей благодарности. Она пожала ему руку. «Спасибо. Это было щедро. Ты только подумай, как много это значит для нее». Деннис неловко улыбнулся, скрывая свое удовлетворение. «Портер!» — вдруг воскликнул Фрэнк. «Выберите устрицы, а я принесу портер». Шатаясь, он направился к вагончику, стоявшему в стороне. «Думаю, ему уже хватит», — сказала Хлоя с гримасой. В этот момент торговка сунула Хлое в руки тарелку с устрицами, и девушка благодарно улыбнулась. Улыбка осталась незамеченной. Женщина тут же занялась следующей дюжиной. Хлоя положила сочную мякоть в рот, ощущая, как она скользит по языку, обволакивает горло, вызывая наслаждение и восторг от необычного вкуса. «Еще?» Деннис предложил ей 2-ю тарелку, но она покачала головой, улыбаясь. «Нет, я не буду есть твои устрицы, хотя я их, правда, обожаю». Вновь появился Фрэнк, прижимая к себе 4 кружки. Он шел нетвердой походкой, и содержимое выплескивалось. «Успех!» — заявил он с сияющей улыбкой. Он раздал кружки и накинулся на свою порцию устриц. Джулиан уселся прямо на мостовую, прислонившись к деревянному ящику. Глаза его были полузакрыты. Однако он нашел в себе достаточно сил, чтобы быстро опустошить кружку с портером и проглотить порцию устриц, и все это с блаженной улыбкой. «Не хотела бы ты пройтись по рынку, Хлоя?» — предложил Деннис. «Тебя это может позабавить». Хлоя поежилась. Коротенький жакет совершенно не защищал от ветра, да и само приключение почему-то утратило для нее прелесть. Я замерзла. А Фрэнку и Джулиану пора отдыхать. «Тогда поедем», — тут же откликнулся Деннис. «Пошли». Он потянул Фрэнка за рукав. «Если только ты не хочешь, чтобы мы оставили тебя здесь». Ворча, но подчиняясь, Фрэнк и Джулиан последовали за ними. «Мы найдем наемный экипаж на углу». Деннис снял с себя сюртук из отличнейшей шерсти и накинул его на плечи Хлои. «Мне нужно было позаботиться о пальто». Хлоя улыбнулась ему, закутываясь в теплые складки. «Я тоже не подумала, что может быть холодно. Ты правда не возражаешь?» «Ни в малейшей степени». Он галантно поклонился ей. Они едва достигли угла, когда Фрэнк увидел впереди раскачивавшуюся лампу и закричал: «Сторож! Я вижу сторожа! А давайте-ка позабавимся!» Он вместе с Джулианом подбежал к сторожу, державшему лампу на длинном шесте. —